Глава 12. «Моя невеста воспользовалась порталом», — продолжил герцог. В его голосе прорезались приказные нотки. «Поручите страже обойти дозором окрестности храма, защитный барьер не пробить, но они могут быть сразу за ним». «Я непременно сделаю все необходимое, уверяю вас». «В таком случае не буду вас задерживать, ведь вам нужно проверить все следящие артефакты, а уже поздний вечер», — сказал герцог. «Благодарю за заботу, ваша светлость». Голос женщины прозвучал с легкой иронией. «Спокойной вам ночи». «Буду ждать от вас вестей», — попрощался герцог. «Сейчас он выйдет? Я замерла, бежать было некуда. Нас по-прежнему окружали латники. Кстати, странно, если женщина, с которой говорил герцог, верховная жрица, то почему она никак не отреагировала на слова о портале? Ведь это она послала стражу за нами». Один из стражников как раз сунулся за дверь и доложил. «Верховная, мы доставили нарушителей». «Ведите», — приказала жрица. «При них было обнаружено некоторое количество артефактов», — продолжил стражник. «У девушки зачарованная сумка, что внутри, неизвестно». Мы вошли в большой кабинет, одну из стен которого занимал стеллаж с книгами и свитками, а вторую — женская статуя в полный рост, инкрустированная золотом и драгоценностями. Она была прекрасна, как и положено богине, а в ее сложенных лодочках ладонях сиял белый свет. Я застыла в восхищении, уставившись на статую, и не сразу заметила за массивным столом хозяйку кабинета. Молодая женщина в простом белом полотняном платье с любопытством рассматривала меня, скользнув по горону лишь мимолетным взглядом. Дракона нигде не было, зато на столе верховной стояло большое зеркало, на поверхности которого клубились фиолетовые вихри. Я запоздало припомнила, что в этом мире существовал магический аналог видеосвязи, как раз такого рода зеркала. Были они очень редкими и дорогими артефактами, но наверняка и герцог, и храм богини-матери могли себе их позволить. Выходит, я испугалась зря? «Мужчину можете увести. Я побеседую с девушкой», — распорядилась верховная жрица, закончив нас рассматривать. Горан не возражал, а лишь смиренно поклонился, сложив ладони лодочкой. Я, мысленно дав себе подзатыльник, повторила его жест. Верховная жрица богини-матери — влиятельное духовное лицо в королевстве, а я вообще-то пришла просить ее об одолжении. Нужно быть предельно вежливой. Мужчины удалились, и мы остались со жрицей вдвоем. И тут произошло неожиданное. «Присаживайся, Нина», — произнесла верховная. «Я хочу поговорить с тобой». Я в замешательстве опустилась на стол, переводя взгляд со статуи на жрицу и обратно. Почему-то казалось, что они очень похожи. Верховная тоже выглядела как женщина без возраста, не юная, но и не старая. Кожа ее была гладкой, но в глазах отражался опыт прожитых лет. А еще эти глаза вдруг начали светиться тем самым белым светом, который сиял из ладони статуи. «Я вас внимательно слушаю», — произнесла я, прочистив горло. «И можно спросить, кто вы и откуда знаете, как меня зовут?» «Спросить можно», — усмехнулась жрица. «Только ты уверена, что это тот вопрос, на который ты хочешь получить ответ? Время дорого, а я могу находиться в этом мире недолго». «Вы богиня?» — спросила я, чувствуя себя немного дурой. «Тут вообще-то магический мир, и даже простые люди могут читать мысли. Самое очевидное предположение. Верховная жрица просто покопалась у меня в голове и выяснила то, что ей нужно». «Моей жрицы сейчас здесь нет», — сообщила собеседница. «Но она тоже не горит желанием помогать Районару Артрангору, раз уж он не ценит счастье, которое ему подарили боги». «Ладно», — я взяла себя в руки и заставила собраться. «Богиня передо мной или кто, но в одном она права — время дорого. Тупо мямлить сейчас никак нельзя». Я представила себя на работе и с улыбкой спросила. «То есть помогать Районару Артрангору вы не планируете, верно? Значит ли это, что вы поможете мне? Доказать, что я не обязана платить по счетам барона и не принадлежу дракону?» «По счетам барона ты платить действительно не обязана», — также с улыбкой сообщила мне собеседница. «Ведь ты никогда не была его женой». Она сложила руки лодочкой, и между ними возникло уже знакомое сияние. Спустя пару секунд из ее ладони полетел на меня сверкающий белый шарик, который я поймала. «Это артефакт, и теперь он твой», — сообщили мне. «Его свойства очень просты. Только в руках невинной девушки он остается белым». «О, спасибо!» «А что касается принадлежности дракону, тут все сложнее», — перебили меня. «На тебе его метка. А вы не могли бы ее как-нибудь снять?» — попросила я, стараясь не допускать возмущения в голос. «Я богиня», — услышала я ответ, прозвучавший как бы со всех сторон. Меня окутало белое сияние. «Я могу все, даже снять метку дракона. Но помни, Нина, никто не помешает ему поставить ее вновь». «Никто, кроме меня», — заметила я, пытаясь понять, изменилось ли что-то во мне. Решила уточнить. «Так вы снимете метку или нет? Ой, вы в порядке?» Когда белый туман рассеялся, я обнаружила, что верховная жрица лежит на столе лицом вниз, как после застолья, полного обильных возлияний. Только салата для мягкости не хватает. «Это значит, что разговор окончен, но мне же еще нужно столько всего спросить. Я не задала самый главный вопрос, а как мне вернуться домой? Ненавижу, когда она так делает!» Верховная жрица, осторожно приподняв голову со стола, положила ее на руки. «Нина, будь подругой, достань бутылку. Вторая полка сверху, за хрониками древнейших королевств». «Кто делает и что?» — спросила я, все еще пытаясь прийти в себя после разговора с богиней. «Интересно, меня может теперь что-то удивить?» Хорошо, что это был не сон. Доказательства я сжимала в руках. Упрятав камень-артефакт в карман юбки, подошла к стеллажу с книгами. Отодвинув здоровенный том с золотым тиснением на корешке, достала небольшой поднос, где стояла пузатая бутыль темного стекла и два бокала. «Арианна, местная богиня», — пояснила жрица, глядя на меня с выражением человека, мучимого жестокой мигренью. Когда я поставила поднос на стол, скомандовала: «Наливай!» Я с трудом вытащила плотно притертую пробку и плеснула в один из бокалов зеленую тягучую жидкость. Запахло, как на альпийском лугу, цветами и травами. «Меня зовут Ванна», — сообщила жрица, сделав глоток и заметно ожив после этого. «Так ты, выходит, тоже угодила в этот мир не по своей воле? Ты наливай себе, не стесняйся. Разговор будет долгим, и силы тебе понадобятся. Надо же решить, как мы выставим идиотом этого самоуверенного козла, то есть дракона». Выдала я, плюхаясь обратно на стул. Подумав, и правда налила и себе, хотя изначально не собиралась. «Так ты тоже из другого мира. А как попасть обратно?» «Никак», — Ванна допила свой бокал и потянулась за добавкой. «Если найдешь способ, дай знать, я бы не отказалась вернуться домой. Туда, где к женщинам относятся как к людям, есть водопровод и нормальный транспорт. Твое здоровье!» Она отсалютовала мне бокалом и сделала глоток. Я последовала ее примеру и приготовилась задать все 150 вопросов, которые требовали ответов. Но вначале я заручилась согласием жрицы помочь мне и кратко изложила свою историю. Ванна же рассказала о себе. Походу, выяснилось, что мы из разных миров, но обе попали сюда не в своих телах. Но жрица, в отличие от меня, сама согласилась на это. Родилась она в техномагическом мире. Зарабатывала Ванна тем, что у нас называли бы киберпреступлениями. То есть взламывала системы безопасности, воровала данные и затем продавала их. Занималась она этим довольно успешно, но ровно до тех пор, пока ее не поймали и не упекли в тюрьму. И вот когда будущая жрица думала, что проведет остаток жизни за решеткой, или даже хуже того, к ней пришла богиня. «Мне предложили выбор», — говорила Ванна, — «остаться там, где я была, или начать новую жизнь в ином мире. Я тогда еще решила, что это дурацкая шутка или галлюцинация. Знаешь, как я удивилась, когда в итоге проснулась в какой-то келье, да еще и не в своем теле. А потом события понеслись быстрее, чем Ванна успевала их осознавать. Вошла группа женщин, которых девушка сходу окрестила монашками из-за длинных закрытых платьев, и начали петь ей гимны и славить, дескать, она новая верховная жрица. Ванну повели в храм, облачили в белый наряд, расшитый жемчугом, и потом в нее впервые вселилась богиня. «Арианна поручила мне играть роль ее верховной жрицы», и в нагрузку велела помочь женщинам этого мира найти способ, как сохранять магию, которую они сейчас отдают своим мужчинам, выходя замуж. Так, стоп-стоп, на этом месте я очень невежливо перебила рассказчицу. «Арианна ведь богиня, верно?» Ванна кивнула, благостно улыбаясь. «Чего это она такая веселая? Алкоголем от нашего напитка не пахло. То есть должна быть какая-то другая причина. Так почему бы тогда богиня, которая может все... не оставить женщинам их магию, вне зависимости от того, спят они с мужчинами или нет?» «Я тоже задала ей этот вопрос», — Ванна вздохнула. «И знаешь, какой был ответ?» Я покачала головой. «Боги не всемогущи, и что женщины сами должны дойти до того, как стать сильнее. А я как раз и послана ею богиней, чтобы осуществить это». «А ты обладаешь какими-то особыми знаниями?» — осторожно уточнила я. «Да нет же!» покачала головой Ванна. «Я обычная. В моем мире мужчины и женщины давно равны. Там такое, как здесь, дремучее средневековье давно миновало. Мы клонируем животных, растения, летаем в космос. А ты ведь знаешь, что такое космос?» «Знаю», — кивнула я, попыталась уложить в голове информацию и поняла, что на это нужно время. «Слушай, а мне никто не говорил, зачем меня переместили в этот мир. Это вообще у кого спрашивать? Как ты общаешься со своей Арианной?» «Я никак», — пожала плечами Ванна. «Богиня сама является, когда ей вздумается. Дает указания, исчезает. Про тебя мне было сказано, что надо помочь попаданке и показать герцогу, как он неправ». «Просто прекрасно», — нахмурилась я. «А, кстати, в чем неправ герцог? Судя по всему, он ведет себя так, как привык. Богиня сказала, что он не ценит счастье. Как по мне, вполне себе ценит. Вцепился, как клещ, и собирается всячески приспосабливать для своего удовольствия. Другое дело, что меня это не устраивает. Я не хочу быть еще одной его сильдией». «Вот именно, тебя не устраивает», — воскликнула Ванна, со звоном опустив бокал на стол. В двери немедленно сунулся стражник, но жрица так глянула на него, что он мгновенно убрался. «Знаешь, как меня раздражают местные мужики?» — поинтересовалась она у меня. «Даже эти стражники, которых королева приставила, лезут везде и всюду, шагу не дают ступить. А твой герцог вообще козел. Знала бы ты, как он со мной говорил. Не говорил, а приказывал». «Я знаю, вас было слышно», — заметила я, запоздала встрепенувшись и оглядываясь на дверь. «А сейчас, кстати, нас тоже могли услышать». «Не волнуйся, я включила заглушку, прежде чем мы начали», — успокоила меня Ванна, указывая на небольшую открытую шкатулку, внутри которой были какие-то серые кристаллы, пояснила. «Этот артефакт искажает смысл слов, так что стража даже если что услышала, то не поняла». «И много в твоем распоряжении артефактов?» — небрежно спросила я. «Нет таких случайно, которые создают порталы в другие миры?» Ванна застыла с приоткрытым ртом, спросила. «Думаешь, бывают такие артефакты?» «А почему нет?» — удивилась я. «Если можно переместиться из одного места в другое, то почему это место не может быть в моем или твоем мире?» «К сожалению, мне о таких неизвестно. Даже простой портал требует колоссального количества силы. А уж межмировой...» «Кстати, расскажи, как твоему стряпчему удалось пробить мою защитную завесу и проникнуть на территорию обители?» «Понятия не имею», — пожала плечами я. «Я не разбираюсь в магии». «Наверное, вам помогла богиня», — заключила Ванна. «Но проверить не мешает. Ты не будешь против, если я допрошу стряпчего? Что-то меня смущает в нем». «А почему я должна быть против? Мы на твоей территории. Я бы сама поприсутствовала при вашей беседе». «Тогда давай еще раз обсудим план», — сказала Ванна. «С тем, чтобы добраться до дворца, проблем нет. Поедете в моей карете, а вот попасть на прием к королю будет сложнее. У меня влияние только на королеву». «А она не может помочь?» — спросила я, прикидывая, можно ли вообще отказаться от участия Горана. «Вряд ли. Наша королева, к сожалению, имеет мало политического веса, а уж о том, чтобы давать мужу советы, слышать не хочет». «Но если у нас все получится, мы это изменим». «Каким образом?» — спросила я. «Мы сделаем тебя знаменем борьбы за права женщин!» Глаза Ванны загорелись лихорадочным блеском. «Если все удастся, и мы освободим тебя от власти герцога, ты станешь нашим символом!»